Письмо третье. Самое большое. А в чем самая большая цель жизни? Я думаю, увеличивать добро в окружающем нас. А добро — это прежде всего счастье всех людей. Оно слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, которую важно уметь решать. Можно и в мелочи сделать добро человеку, можно и о крупном думать. Но мелочи, крупное, нельзя разделять. Многое, как я уже говорил, начинается с мелочей, зарождается в детстве и в близком. Ребенок любит свою мать и своего отца, братьев и сестер, свою семью, свой дом. Постепенно расширяясь, его привязанности распространяются на школу, село, город, всю свою страну. А это уже совсем большое и глубокое чувство. Хотя и на этом нельзя останавливаться. И надо любить в человеке человека. Надо быть патриотом, а не националистом. Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, потому что любишь свою. Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. Между патриотизмом и национализмом глубокое различие. В первом – любовь к своей стране. Во втором – ненависть ко всем другим. Большая цель добра начинается с малого, с желания добра своим близким, но, расширяясь, она захватывает все более широкий круг вопросов. Это как круги на воде. Но круги на воде, расширяясь, становятся все слабее. Любовь же и дружба, разрастаясь и распространяясь на многое, обретают новые силы, становятся все выше, а человек — их центр. Мудрее. Любовь не должна быть безотчетной, она должна быть умной. Это значит, что она должна быть соединена с умением замечать недостатки, бороться с недостатками, как в любом человеке, так и в окружающих людях. Она должна быть соединена с мудростью, с умением отделять необходимое от пустого и ложного. Она не должна быть слепой. Слепой восторг, его даже не назовешь любовью, может привести к ужасным последствиям. Мать, всем восторгающаяся и поощряющая во всем своего ребенка, может воспитать нравственного урода. Слепой восторг перед Германией, Германия превыше всего, слова шовинистической немецкой песни, привел к нацизму. Слепой восторг перед Италией к фашизму. Мудрость — это ум, соединенный с добротой. Ум без доброты — хитрость. Хитрость же постепенно чахнет и непременно рано или поздно оборачивается против самого хитреца. Поэтому хитрость вынуждена скрываться. Мудрость же открыта и надежна. Она не обманывает других и, прежде всего, самого мудрого человека. Мудрость приносит мудрецу доброе имя и прочное счастье. Приносит счастье надежное, долголетнее, и ту спокойную совесть, которая ценнее всего в старости. Как выразить то общее, что есть между моими тремя положениями: большое в малом, молодость всегда и самое большое? Его можно выразить одним словом, которое может стать девизом – верность. Верность тем большим принципам, которыми должен руководствоваться человек в большом и малом. Верность своей безупречной молодости, своей родине в широком и в узком смысле этого понятия. Верность семье, друзьям, городу, стране, народу. В конечном счете верность есть верность правде истине и правде справедливости.